Часть третья. Дезертир. Предательство – неизбежное следствие страха или корысти, овладевающих низкими душами. Эдуард Севрус. Фальшак. В ряде районов партийно-политическая работа в направлении усиления революционной бдительности проводится плохо. Например, в Краснооктябрьском районе оперативной группой областного управления милиции выявлено и задержано свыше 50 дезертиров и уклоняющихся от призыва в Красную армию. При проведении операций установлено проявление группового дезертирства, сочувственное отношение части населения к пойманным дезертирам, укрывательство дезертиров, в том числе местными активистами, демонстративные проводы пойманных дезертиров. Комов при благоприятных обстоятельствах мог спать где угодно и в любой позе. Фронтовая жизнь приучила, а уж на политзанятиях сам Бог велел. Чем он и занимался в настоящее время. Со стороны казалось, что офицер внимательно слушает лектора, а глаза закрыл для лучшего восприятия содержания лекции. Законник и прагматик Волошин такого себе не позволял, хотя и сам слушал вполуха, ловя лишь отдельные фразы. Он думал о текущих и перспективных делах. Тут попался один на мелкой краже на рынке, в милиции показал паспорт на имя Корнеева Александра Михайловича. Стоящий рядом с дежурным сержант неожиданно воскликнул. «И давно ли ты стал Корнеевым, Киря? Чей паспорт таскаешь? Или фальшак слепил?» «Это Киреев Александр Данилович по кличке Киря, а вовсе не Корнеев. Шермач. Его в зону отправили в начале войны на 3 года. Видимо, уже освободился. А вот нафига тебе чужой паспорт понадобился, а, Киря? Воровать помогает? Надо бы с этим разобраться». Быстренько разобрались. После выхода на свободу Киреева отправили на фронт, откуда он успешно дезертировал. Слепил фальшивые документы, а чем занимался в последнее время, непонятно. Скорее всего, взялся за прежнее воровское ремесло, судя по недавней краже. После серьезного допроса сдал изготовителя фальшака. Им оказался Безобразов Николай, который в былые времена пробавлялся крупной контрабандой, отсидел свое и вроде бы завязал. Волошин взял это дело на ГУББ. У него возникли свои планы на этого Безобразова. А милиции что? Баба с воза кобыле легче. Что в МУР спихнуть дело, что в ГУББ, тем более этим делом еще толком не занимались, а лишь послали топтуна для пригляда, чтобы подозреваемый не сбежал. Когда лекция закончилась, Волошин ткнул Комова локтем под ребра. «Хорош дрыхнуть, надо делами заниматься». Капитан затряс головой, взгляд его прояснился. «Пошли заниматься». Комов встал, потянулся и, сладко зевнув, отправился на выход вслед за Волошиным. Когда они вошли в кабинет, Волошин спросил, ехидно ухмыльнувшись: «Ну и как тебе лекция?» «Нормальная лекция», — отмахнулся Комов. «Рассказали нам, что есть бандиты и дезертиры, что их надо бы наловить и наказывать. Вполне подходит для старших классов средней школы. Лошади едят овес и сено». «Ладно, все это билетристика. Тут вот какая идея возникла». Волошин на несколько секунд задумался и продолжил. «Вот возник некий Безобразов. Изготавливает фальшивые документы, паспорта, справки и прочее. Лепит быстро и профессионально. Без экспертизы не разберешься. Надо с ним заняться». «А мы тут каким боком?» — спросил Комов, недоуменно пожав плечами. «Если подходить формально, то никаким. А вот если не отправлять обратно в зону, а вербануть, то мы получим специфический канал. Будем иметь оперативные данные обо всех фальшаках, что этот Безобразов изготовит. Кстати, у него кличка Бухгалтер. Дядька уже в возрасте и на зону в очередной раз вряд ли захочет. Дело я перехватил у Мура с условием, что мы будем делиться информацией. Что ты по этому поводу скажешь?» Волошин вопросительно посмотрел на Комова. «Кон гениально, как в той книжке про Остапа Бендера», — оценил идею Алексей. «Делаешь закладки на будущее? Да его же грохнут, как поймут, кто на них стучит». «Если работать аккуратно, то не грохнут, а его клиентов будут аккуратно отлавливать без привязки к Безобразову, — возразил Волошин, — а его мы прикроем. Надо послать к нему Кешу, он мастер уговаривать всяких разных типов, — предложил Комов. — Тебе решать? — Давай, работай и не тяни, — поставил точку в разговоре Волошин. Иннокентий Крон вместе с Мамонтом находились на задании, разбирались с автозаправкой, которую либо подожгли, либо загорелась по причине разгильдяйства сотрудников. Комов дал указание дежурному. «Если Крон позвонит, то пускай дует сюда. Если меня не будет на месте, пускай дождется». Но дожидаться пришлось самому Комову. Когда Крон появился, то сразу же получил задание на завтра. «Арестовывать будем», — уточнил Крон, выслушав исходные данные. «Если ты не справишься, то будем. Возьмешь с собой Жигова. Да, там болтается топтун от милиции. Пускай Жига его отпустит. Все. Исполнять». Комов хотел еще что-то добавить, но махнул рукой. «Сами разберутся». Крон зашел в нужный подъезд, а Жигов расположился на грубо сколоченной скамейке под толстой липой посреди двора, где уже сидел милицейский филер в замысловатой кепке. «Пора домой», — сказал Жига. «А если хочешь, то оставайся, поболтаем». И подумал при этом. «Раз топтун здесь сидит, то бухгалтер на месте». «Нет уж, спасибо». Парень все сразу понял. Видимо, был знаком с Жиговым. Улыбнулся и растворился в городском пейзаже. Но Жига недолго оставался в одиночестве. К нему подсели двое небрежно одетых мужиков. Сначала они молчали, а потом один из соседей по скамейке сказал: «Выпить будешь?» Жигов молча пожал плечами в ожидании продолжения разговора. Его развеселила внезапно возникшая реприза. «Если будешь, то давай хрустелки, а Вася в магазин за водярой сбегает». Мужик кивнул в сторону своего приятеля. Пока Жига раздумывал над ответом, во двор влетел милицейский фургон. Из него выскочили два сержанта и подошли к скамейке. «А вот и Клёпа! Это ты, сволочь, белье с веревки украл! Тебя признали! Работать не хочешь, любишь пить водку, воруешь!» «Так!» — милиционер на пару секунд задумался. «Все трое поедете с нами в отделение. Там разберемся, что с вами дальше делать». Жигов уперся взглядом в того, кто постарше. «Я на работе, а этих можете забирать». Лицо у сержанта слегка дернулось, но он давно работал в милиции и быстро все понял. «Вы двое со мной, а ты оставайся, но смотри у меня!» Он погрозил пальцем Жигову и при этом заговорщицки подмигнул. Крон громко постучал и прислонился ухом к двери квартиры Безобразова. Внутри раздался легкий шорох, но никто не шел открывать. Лейтенант несколько раз от души врезал ногой по двери и крикнул. «Безобразов, открывай, иначе за кувалдой пошлю. Знаю, что ты дома. Это милиция!» За дверью задвигались, и вскоре она медленно приоткрылась. Наружу высунулась голова с редкими седыми волосами и с нацепленными на нос круглыми очками с толстыми стеклами. «Кто, кто? Ах, милиция! Ну да, ну да. Покажите удостоверение». Крон махнул перед очками бухгалтера удостоверением ГУББ. Дверь распахнулась, и он вошел внутрь квартиры. Осмотрелся, ничего особенного. Вешалка со шматьем, полки для обуви, тумбочка, телефон, висящий на стене. Он игриво подмигнул бухгалтеру, усмехнулся и начал с места в карьер, сразу же оценив клиента. «Этот в бутылку не полезет». «Ну, Безобразов, показывай свою лабораторию по изготовлению фальшака». Бухгалтер занервничал, затряс головой, так что очки сползли на кончик носа. Он действительно был похож на бухгалтера с картинок карикатуристов. «Вы о чем, товарищ лейтенант?» «Не прикидывайся дураком, Безобразов. А может, ты вовсе не прикидываешься, а на самом деле дурак?» «Шучу, шучу». Крон, не дожидаясь приглашения, вошел в гостиную и уселся на диван. «Ладно, можешь не показывать свою лабу. У меня к тебе имеется деловое предложение». Он растянул губы в улыбке на ширину приклада. «Какой-то неправильный ментяра», — подумал Безобразов. С милицией и зоновским персоналом он в свое время имел весьма плотные отношения, но такие не попадались. Какие еще дела? Ему вдруг стало интересно, и он уселся на стул и приготовился слушать. «Фальшивый паспорт я у тебя заказывать не собираюсь», — Крон вновь улыбнулся. «Просто хочу предсказать тебе судьбу, как цыганка на вокзале. А она, твоя кривая судьба, может пойти по разным дорожкам. Дорожка первая. Я сейчас вызываю следственную бригаду, благо телефон есть. У тебя производят тщательный обыск, находят вещественные доказательства и бум-бум под суд и так далее. Или ты в другом месте своей химией занимаешься. Значит, находят вещественные доказательства в другом месте, и ты летишь птичкой в лагерь, где тебя и похоронят. Не до 100 же лет ты собрался жить?» «А может, собрался, а что?» Безобразов взбодрился, почувствовав, что вместо ГУЛАГа ему хотят предложить иные варианты. «А какая вторая дорожка?» «Дорожка вторая», — менторским тоном продолжил Крон. «Ты начинаешь сотрудничать с ГУББ, продолжаешь заниматься своим неблагим делом, зарабатывать деньги на старость, а все данные о клиентах сообщаешь нам без утаек и прочих выкрутасов». «Да меня же пришьют! Там всякие клиенты попадаются!» — возопил бухгалтер. «Не пришьют, если аккуратно действовать. Арестовывать их будут совершенно по другому поводу. Они тебя, конечно, сдадут, но ты окажешься непричастным к их аресту. А мы тебя прикроем и от бандитов, и от милиции. Ну что, вызывать следственную бригаду?» Крон в упор посмотрел на бухгалтера. Улыбки у него закончились. «Не надо», — подумав, пролепетал Безобразов. «Вот и замечательно. Мудрость — второе счастье». Лейтенант протянул бухгалтеру клочок бумаги с цифрами. «Вот телефон. Если возникнут проблемы, звони. Если без проблем, то все равно звони. Представляться будешь своей кличкой. Ты меня понял?» Безобразов в знак согласия кивнул. Когда Крон вышел из подъезда, то обнаружил Жигова на скамейке под липой и присел рядом. «Но как?» — поинтересовался Жига. «Все нормально, можно докладывать», — сказал Крон. «А мне тут выпить не дали, и в отделение чуть не забрали». Жигов рассказал о стычке с милицией. Они весело рассмеялись.